Девушка взяла оба конверта и тотчас возвратила один из них Мадлен. «Пожалуйста, Маду, вскрой это письмо, прочти его и порви». «Ты хочешь, чтобы я прочитала его вслух?» – удивилась Мадлен. «Нет, прочти про себя, а потом уничтожь». «Зачем?» Франсуаза не проронила больше ни слова, но взглядом ответила: «Чтобы ты поняла меня». Мадлен надела очки, распечатала письмо и взглянула прежде всего на подпись «Александр Козлов». Мелкий нервный почерк, торопливо исписанные страницы. «Что случилось, Франсуаза? Вот уже несколько недель, как от тебя нет никаких вестей. Ты даже не явилась на экзамен. Это глупо. Я позвонил тебе, твоя мачеха сказала, что ты была больна, а теперь поправляешься у своей тетки в Туке. Правда ли это? Мне почему-то кажется, что ты уехала, чтобы не видеть меня. Напрасно. Наши отношения могли быть очень приятными, при условии, конечно, если ты согласишься понимать счастье так же, как я. Я ведь говорил тебе, что я живу реальностью, а не мечтами. Живу сегодняшним днем. Вероятно, ты слишком многого ждала от нашей встречи. И тем не менее, уверяю тебя, между нами существует физическое и, может быть, даже духовное согласие, какое нечасто встретишь. Если ты хочешь, чтобы у нас все стало по-прежнему, напиши мне. Я буду по-настоящему счастлив. Если нет, не будем больше говорить об этом. Что бы ты ни решила, между нами не должно остаться и тени недоразумения. Я очень дорожу твоей дружбой. Надеюсь увидеть тебя здоровой и бодрой в институте, когда начнутся занятия. Желаю хорошо провести каникулы. Занимайся понемногу русским языком, чтобы наверстать упущенное. Мне часто чудится твое лицо в полумраке». Мадлен сложила письмо. Ничто в нем не поразило ее. Трудно обвинить этого человека в нечестности. Виновата одна Франсуаза. Она слишком наивна и нетерпима. Так стоит ли удивляться, что первое же столкновение с жизнью оказалось для нее роковым? Вероятно, она всегда будет жертвой собственной потребности кем-то восхищаться, кому-то беззаветно верить. Вряд ли можно излечиться от идеализма. Минуту поколебавшись, Мадлен протянула письмо. «Мне кажется, тебе следует прочитать его, Франсуаза. Оно полно самого теплого чувства». Франсуаза схватила письмо и разорвала его. Глаза ее потемнели от гнева. «Ты так ненавидишь его?» «Не спрашивай меня ни о чем, Маду, прошу тебя». «Почему? Ты мне не доверяешь? С тех пор, как ты здесь, ты молчишь, избегаешь меня. Едва меня переносишь, но что я могу одна? Если ты не можешь мне помочь понять, что с тобой происходит, мне нужно знать». Франсуаза резко вскинула голову. На ее напряженном лице мелькнула растерянность. Нижняя губа мелко задрожала. «Что знать?» — спросила она глухо. «Ты прочла его письмо и должна все понять. Что? Что со мной случилась беда?» «Ничего похожего в этом письме нет», — возразила Мадлен. «Правда, твои отношения с ним зашли далеко. Действительно далеко. Я сошлась с ним». Франсуаза бросила эту фразу с вызовом, ожидая восклицаний Мадлен. Спокойствие тетки смутило ее. Помолчав, она продолжала неуверенно. «Самое страшное, Маду, что этот человек уничтожил во мне все, и душевный покой, и веру в Бога, а взамен ничего не дал, только наслаждение, о котором я теперь неотступно думаю. Если ты все время думаешь о нем, почему ты его избегаешь?» «Потому что мне стыдно. Потому что я знаю, как он относится ко мне, чего он от меня хочет. И хотя это его очень устроило бы, я не буду случайной подружкой, одной из 36. Здравствуй и прощай. Я люблю его. Люблю до смерти, понимаешь, Маду?» Франсуаза запрокинула голову, чтобы перевести дух. «Непризнание!» Это поразило Мадлен. «А тон, каким оно было сделано?» Перед собой она увидела уже не девочку, которую знала с детства, а женщину, страдающую, раненую в самое сердце. Мало-помалу Франсуаза успокаивалась. Прижав кулак к колбу, она прошептала: «Как это глупо!»